Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, а у меня такой вопрос. А ты бандитка? Да. Ну ты говоришь, что у тебя, значит, у внука шайка, у сына шайка. Да, ну шайка. Как шайка, а вас еще не посадили? Шайка-лейка. А вас еще... Шайка-лейка. А вас еще не посадили? А? Вас не посадили еще в комнату 2 на 2 с решетками? Чем? С решетками в комнату на 2 на 2. В тюрягу. А, нет, не посадили, не поймали. Не... А ты кого-то убила? А? Ты кого-то убила? Да нет, не убила. А как ты говоришь, пока не поймали? Сил не хватило. Пока не поймали. Сил не хватило убивать. Да, как ты? А хотела бы кого-нибудь убить? Да многих хотела бы убить. А кого, например? Ну, это мой секрет. Меня, что ли? Может, и тебя. Слушай, у меня, кстати, вопрос. Помнишь, ты тогда еще давно это ведро потеряла, это около двери, около моей стояла? Потеряла, да. Не нашла? Не потеряла, у меня его стащили, с моей площадки стащили. Это кто же стащил? За моей... Лежало ведро за моей железной дверью, а дверь была приоткрыта, и схватили, понесли. А как же ты так двери не закрываешь? А? А почему же ты двери-то не закрываешь? Так я помойки выносила. А, значит так, быстро своровали, пока ты шла, у тебя своровали, да? Пока сам мусор... мусоропровод, и они схватили. Дверь была приоткрыта. А кто это они? А я что, запомнила? Я же мусор толкала. А почему ты ко мне тогда пришла, ко мне в дверь ломилась? Никому я не ловилась. Как-то ломилась. Я же еще помню, даже видео есть, я тебя на видео снял. Может, только спросила, не брали ли ведро? Нет, ты сказал, что сожжешь нас. А сожгу, если будете донимать. Сказал, бензином оболью и нахуй сожгу. Правильно, если вы меня донимаете, я вам должна отомстить. Отомстить? А ты же говорил, что будешь мстить, это говном стекла и дверь обмажешь. Чё хочешь, сделаю в отместку. А говна-то хватит? Хватит, насерим. Да, это самое... Ну так чё, Валентина Петровна, не хотите в квартиру в новую переселиться? Она там, правда, выгоревшая, но 2 раза больше твоей. Пошёл нахуй, пошкуда ёбаная, я тебя не только говном! Я не только тебя испачкаю вымогателем, ёбаная, я тебя прирежу нечаянно, я блядь! Я специально с нотариусом приду и выселю. Отъебись, хуй тебе вместо квартиры! А я хочу квартирку твою.